Но я совершенно спокойно взирал на все это. Всего этого было слишком уж много вокруг. Все это никем не скрывалось, не утаивалось. Все это было не бесстыдство, а беда войны, ее изнанка, обратная сторона изломанного войной тылового быта. Конечно, я был тогда еще очень маленьким. Мужское начало еще не просыпалось во мне, хотя в 11 лет оно уже могло бы проснуться. Но я был слишком угнетен войной, и поэтому все эти голые женщины вокруг выстраивались для меня в один ряд с нашей проходной комнатой, моим ночным стоянием в очередях за хлебом, изнурительной маминой работой в две смены, моим курением и тем, что я, привыкший учиться, сейчас не учился, и всеми остальными знаками, скомканной войной жизни в длинную вереницу нелепости бытия. В одно из путешествий за горячей водой я встретил около крана того самого парня, который стоял в раздевалке напротив меня. «Ну как?» — усмехнувшись, спросил он. «Нормально», — безразличным тоном ответил я. Парень наклонился ко мне и прошептал на ухо несколько похабных слов. «Дурак!» — отстранился я от него. Я больше всего боялся, что эти слова, конечно, знакомые мне, читанные неоднократно на заборах и стенах, всплывут в моей памяти. Я не мог позволить себе вспоминать эти слова. «Рядом была мама». И вот теперь этот обалдуй, понравившийся мне там, в раздевалке, дернул за эту ниточку. «Ну чего шепчетесь, чего шушукаете, бессовестные?» Насыпалась на нас сзади одна из тех двух старух, которые привели мыться в баню совсем немощного старика. Я набрал горячей воды и, отойдя от крана, обернулся на старуху. Господи, да чего же уродлива и безобразна она была, будто она всю жизнь висела на дыбе и подвергалась пыткам за стенки. А старик, к которому подошла старуха, костляво и безучастно сидел на лавке. Он был похож на съеденную рыбу. «Давай-ка я потру тебя мочалкой», — сказала мне мама, когда я принес шайку с горячей водой на нашу лавку. Мама уже выстирала все белье и теперь хотела как следует выстирать и меня. Я сел на лавку. Мама терла меня мочалкой, а предательские слова, сказанные мне около крана соседом по раздевалке, полезли, уже независимо от моего нежелания вспоминать их, мне в голову. И в Москве, а уж тем более в Уфе, я слышал во дворе от своих сверстников и старших парней много разговоров о физических отношениях между мужчинами и женщинами. Но здесь, в бане, стесненный комплексами собственной стыдливости, я как-то забыл об этом. И вот теперь этот кретин около крана... Я начал пристально и с какой-то нарастающей темной тяжестью в сердце разглядывать моющихся около меня женщин. Я начал замечать все их движения, которые раньше не замечал, все позы, которые они принимали, намыливая себя и друг друга, с паскудной мрачной пытливостью слабоумного, я вонзился сузившимися, как у кота, зрачками в своих соседок, обращая почти болезненно обострившееся внимание только на то женское, на что еще две минуты назад никакого внимания не обращал. Я пробудился от своего бесполого сна, и пальцы на руках и ногах у меня начали мелко по-собачье дрожать. «Ух, какой же ты все-таки был грязный!» — тихо говорила сзади мама, намыливая мне шею. «Еще несколько дней, и на тебе, как на школьной доске, можно было бы писать мелом целые слова». Ее мягкие руки гладили мне лопатки и плечи, проводили мочалкой по спине, а я весь содрогался, вспоминая проклятые, услышанные около крана слова, и цепко рассматривал стоявшую около меня сбоку женщину, ее грудь и темный низ живота. «Ты чего дрожишь?» — спросила мама. «Замерз?» «Холодно!» — еле выговорил я. Но было удушливо жарко, и мама сразу все поняла. Она наблюдала за мной в первые минуты, когда мы вошли в раздевалку. Я заметил несколько ее тревожных взглядов. Но потом, увидев, что я успокоился, успокоилась и она. А теперь, почувствовав мое новое состояние, она все поняла. «Не смотри туда», — строго сказала мама. «Отвернись». Я отвернулся, но и с другой стороны полезло мне в глаза все то же самое. Здесь было даже еще хуже. Две такие девушки, что у меня даже заломило в затылке. Не смотреть было некуда. Я закрыл глаза и неожиданно вспомнил своих московских соседок по подъезду, Тоню и Зину Сигалаевых. Обе девушки были чем-то очень похожи на Тоню и Зину, хотя, естественно, ни Зину, ни Тоню я никогда в подобной ситуации не видел. Молодостью своей были они похожи на них. Молодостью и той особой статью, которая бывает, наверное, у всех девушек с хорошими фигурами. И стоило мне только подумать о сестрах Сигалаевых, как все мерзкие грязные слова, вертевшиеся у меня в голове, мгновенно улетучились и забылись. Я открыл глаза. Девушки были настолько красивые, такой золотисто-розовый свет исходил от их молочно-белых тел, так весело обливались они водой, отводили с лица волосы и, что-то смеясь, говорили друг другу, что все это напоминало какую-то старинную картину из музея, нарисованную художником, влюбленным в обнаженную юную женскую красоту. И все сразу куда-то ушло, уехало, отодвинулось. Горы белья, шайки, корыта, едкий пар, кислые запахи, вся темная сумеречная баня с ее ставшими резко ненавистными мне деталями и подробностями. Остались только две радужно блестевшие от свежей воды глянцево прекрасные девушки. Осталась красота. Неужели у Тони и Зины такие же красивые руки, как у этих девушек», —